Первое. О том, как бывают в стесненных обстоятельствах. Это иногда случается. Я сел за письменный стол с благим намерением написать что-нибудь хорошее и оригинальное, но оказалось, что хоть убейте меня, я положительно не в состоянии придумать ровно ничего хорошего и оригинального, по крайней мере, в данную минуту. Единственное, о чем я могу думать именно в эту минуту, это лишь о том, что значит находиться в стесненных обстоятельствах. Не думается, что на такие мысли навело меня то положение, что я уселся к столу, опустив руки в карманы. Я всегда сижу так, когда бываю один и думаю. Исключение бывает только в то время, когда я нахожусь в обществе моих сестер, теток или их дочерей. Эти дамы каждый раз, когда я по привычке запихиваю руки в карманы, смотрят такими подавленными, что я поневоле скорее вытаскиваю свои руки из карманов. Когда я спрашивал своих дам, почему так угнетающе действует на них моя манера держать в карманах руки, дамы хором отвечали, что эта привычка не джентльменская. Никак не могу понять, в чем тут заключается неджентльменность. Совать свои руки в чужие карманы, особенно в дамские, это действительно не по-джентльменски. Но почему не по-джентльменски держать руки в собственных карманах? Это для меня положительно непостижимо. Впрочем, мне приходилось слышать брюзгливую воркотню на эту манеру и со стороны мужчин, но только пожилых. Мы же, молодежь, никак не можем осуждать друг у друга то, без чего чувствуем себя, так сказать, не в своей тарелке. Невозможно сдержать руки в карманах, когда нечего им делать и некуда их больше девать, всегда сильно стесняет, угнетает и раздражает нас. Ведь не имеют же многие дамы ничего против обыкновения настоящих джентльменов держать руки в карманах, когда в последних звучит презренный металл. Странно. Очень странно. Положим, часто не знаешь, что делать с руками и в карманах, когда в последних пусто. Много лет тому назад, когда весь мой капитал зачастую заключался в нескольких несчастных серебряных монетах, я охотно готов был пожертвовать один шиллинг, а лишь бы выменять побольше звенящих медиков. Вы чувствуете себя гораздо лучше, когда у вас гремят в кармане 11 медиков, нежели когда там уныло перекатывается из угла в угол одинокий серебряный шиллинг. Да, в одни золотой, хотя и безнадежной юности, над которой мы в зрелые годы так беспощадно иронизируем, я не прочь был и каждый пенни разменять на две полупенни. Что касается вообще вопроса о стесненных обстоятельствах, то я смело смогу считать себя в нем авторитетным. В доказательство этого достаточно сказать, что я был провинциальным актером. Если же читатели найдут это доказательство недостаточно веским, то могу добавить, что одно время был прикосновенен и к денной прессе в качестве репортера. Мне приходилось существовать по целым неделям на 15 шиллингов, даже иногда и на 10, а однажды я вынужден был прожить полмесяца и еще на меньшую сумму, вырученную от продажи старого костюма. Необходимость обходиться 15 шиллингами в неделю удивительно хорошо знакомит нас с законами, так сказать, домашней экономии. Вы узнаете, что при таком бюджете нужно быть очень осторожным в трате даже полушки, что стакан пива и проезд в трамвае могут при данных обстоятельствах быть удовольствиями для вас недоступными, что бумажные воротнички можно менять только раз в 4 дня, и что о каких бы то ни было приобретениях для обновления или пополнения туалетных статей нельзя и мечтать. Советую вам испытать это положение перед тем, как жениться, а также заставить вашего сына и наследника попрактиковаться в такой экономии перед тем, как отправить его в школу. Тогда он не будет очень требовательным насчет карманных денег и вполне удовольствуется тем, что вы станете давать ему. Для некоторых юношей эта практика будет спасением. Подразумеваю тех деланных неженок, которые воображают, что не могут пить другого кларета, кроме высшей марки, и сочтут личным оскорблением, если предложить им кусок простой жареной баранины. Ведь изредка и в действительности встречаются такие жалкие субъекты, хотя, к чести человечества, надо сказать, что по большей части они существуют лишь в воображении женщин-бытописательниц. Попадались и мне на моем жизненном пути такие, и каждый раз, видя их задумавшимися над самым разнообразным меню, я чувствовал почти непреодолимое желание схватить их за шиворот и потащить в какой-нибудь бар на городской окраине, чтобы хотя только посмотреть, как питаются там люди. А еще лучше заставить такого матушкина сынка самого попробовать там мясного пудинга на 4 пенса, картофеля на пенни и полпинты портера в ту же цену. Воспоминание об этом и живое впечатление, полученное от смешанного запаха плохого табака, кислого пива и кухонных испарений, могли бы внушить ему желание глядеть немножко вперед, а не только себе под ноги. В подобных уроках нуждаются и те, которые к великому удовольствию попрошаек и торговцев в разнос сластями и тому подобное, очень щедро разбрасывают деньги, но никогда не платят долгов. Я всегда даю на чай не меньше шиллинга и представить себе не могу, как можно давать меньше. Хвалился мне однажды один мелкий правительственный чиновник, с которым я иногда встречался за столом в ресторане на Риджент-стрит. Я согласился с ним, что именно в таких фешенебельных ресторанах неловко давать служащему меньше шиллинга, но в то же время дал себе слово свести его как-нибудь в харчевню на Ковент-Гарден, где услужающие ради удобства бегают в одних жилетах, а рубашки меняют только раз в месяц. Много смешного и наговорено, и написано о лишениях. Но одно дело письменно или изустно острить над чем-нибудь, а другое — испытать на себе то самое, над чем смеешься, когда видишь, как подвергаются этого другие. Могу по собственному опыту уверить вас, что вовсе не смешно казаться скаредным и безжалостным, не смешно и быть одетым во все поношенное и чувствовать себя пристыженным, когда является необходимость сказать свой адрес. Право, для бедняка положительно нет ничего смешного в бедности. Скажу больше, это для человека маломальски щепетильного настоящий ад. Немало я знаю мужественных людей, которые не дрогнули бы перед подвигами Геркулеса, но не были в силах вынести постоянных мелких уколов самолюбию, сопряженных с бедностью. Трудно переносить не самые лишения, а глумление над ними. Велика важность бедность сама по себе, если только она не доходит до такой крайности, когда совсем уж нечего есть и нечем прикрыть свою наготу. Если бы все дело ограничивалось одними лишениями лично для себя, то многие не охнули бы. Неужели Робинзон Крузо мог огорчаться заплаткой на своей одежде? Да и была ли у него там, на необитаемом острове, вообще какая бы то ни была одежда? Очень может быть, что ему там в ней и надобности не было. Но предположим, что была. Так неужели Робинзон, будучи один на всем острове, стал бы страдать от того, что у него отваливаются подошвы от сапог и приходится связывать их веревочками, или от того, что у него не изящный шелковый дождевой зонт, а простой, самодельный, из козьей шкуры, лишь бы этот зонт мог служить ему? Нет, все это нисколько не могло тревожить Робинзона, потому что вокруг него не было друзей, которые могли бы смеяться над его обтрепанностью. Быть бедным не страшно. Весь ужас положения в том, что нельзя скрыть свою бедность от других. Нет ощущения холода бежит во всю прыть бедняк, лишенный теплой одежды. И нет стыда краснеет он, когда спешит уверить вас при встрече, что считает вредным для своего здоровья одеваться слишком тепло. От того, как вы взглянете на это. Бедность не порок. Будь это пороком, тогда никому и в голову не пришло бы стыдиться своей бедности. Нет, бедность — недостаток. И как таковой и наказуется. Человек бедный презирается во всем мире. Презирается и первым богачом, и последним нищим. И никакая прописная мораль, которой так щедро угощают молодежь школьного возраста, не заставит уважать бедняка. Люди ценят одну видимость. Вы открыто пройдетесь по многолюдным улицам Лондона под руку с самым отъявленным негодяем, лишь бы он был хорошо одет. Но спрячетесь в темный угол, если у вас явится необходимость перемолвиться парой слов с самой добродетелью в поношенной одежде. Добродетель в потрепанном платье отлично знает это, поэтому и сама старается не встречаться с вами, чтобы не оскорбить вас своим видом. Не стесняйтесь скорее отвести глаза в сторону, если нечаянно заметите на улице знакомого, который прежде пользовался благосостоянием, а потом пришел в упадок и теперь свидетельствует об этом всей своей внешностью. Поверьте, он и сам только того и желает, чтобы остаться незамеченным вами. Не бойтесь и того, что он может обратиться к вам с просьбой о помощи. Он пуще вас боится, как бы вам самому не вздумалось предложить ему эту помощь. Привыкают к стесненным обстоятельствам тем же путем, каким вообще привыкают ко всему. То есть благодаря стараниям того чудодейственного врача-гомеопата, имя которому «Время». Опытный взгляд сразу улавливает разницу между новичком в бедности и уже освоившимся с нею, между закаленным в многолетней борьбе с нуждой и, в конце концов, как бы сдружившимся с ней и злополучным, новоиспеченным бедняком, всячески усиливающимся скрыть свою только что начавшуюся нужду. Эта разница особенно сказывается в манере закладывать свои вещи. Не напрасно сказано каким-то наблюдателем, умение закладывать вещи является делом искусства, а не случая. Одни идут к благодетелям с тем же спокойным и полным достоинства видом, с каким ходят к своему портному, приняв даже еще более независимую мину. Привлеченный с самоуверенностью такого джентльмена, приемщик немедленно его обслуживает, к немалому негодованию дамы, более близкой к очереди и не без иронии замечающей вслух, что она так уж и быть готова подождать ради постоянного клиента. Привычный глаз этой дамы не ошибся, это действительно постоянный клиент. Но сколько труда и мучений тому, кто в первый раз несет на отдых свои часы. Отвечающий первый трудный урок ученик гораздо спокойнее и смелее такого новичка. Прежде чем вступить в святилище заклада, несчастный новичок так долго и с такой мучительной нерешительностью заглядывает в его окна, что в конце концов собирает вокруг себя толпу уличных зевак и возбуждает полное бдительной подозрительности внимание ближайшего постового полисмена. И только тут, видя себя предметом общего напряженного любопытства, новичок начинает показывать вид, что желает приобрести по сходной цене золотую сигарочницу или что-нибудь в этом роде из массы выставленных в окнах предметов. И, разыгрывая более или менее удачно человека, вполне обеспеченного, но тем не менее соблюдающего где можно разумную экономию, он направляется ко входу в святилище. Вступив вовнутрь благодетельного учреждения, новичок так тихо делает нужные ему расспросы, что его приходится несколько раз переспрашивать и просить говорить погромче. Услыхав, наконец, от него, что его больной приятель просит получить суду под часы, ему указывают пройти во двор, в первую дверь направо, за углом. Получив это указание, новичок спешит удалиться с таким пылающим лицом, что если б к нему приложить спичку, то она загорелась бы. убежденный, что теперь уже весь Лондон догадался о его тайне и собрался побить его камнями, он бегом направляется в указанное место. Очутившись там перед стойкой приемщика, он вдруг забывает свое имя и место жительства. А когда ему строгим голосом предлагается вопрос, откуда он взял эту вещь, он начинает запинаться, заикаться и нести такую околесицу, что только каким-то чудом удерживается соврать, что украл часы. Тем не менее, ни одним своим смущением доводит приемщика до заявления, что здесь такими делами не занимаются и что ему ради безопасности лучше скорее убираться отсюда. Получив такую отповедь, новый неудачный клиент ломбарда выскакивает оттуда как ошпаренный и без оглядки мчится на противоположный край города, почти не сознавая, что делает и где находится. Кроме таких чисто нравственных мучений, проистекающих от необходимости заложить часы, сколько еще неприятностей, когда без собственных часов человек становится вынужденным распределять свое время по трактирным или церковным часам. Но первые обыкновенно идут слишком медленно, а последние всегда спешат. Увидеть время на трактирных часах через окно часто не удается. Если же вы осмеливаетесь приотворить с этой целью дверь, то рискуете быть принятым за попрошайку или даже за кое-кого похуже. Во всяком случае, появление вашей головы в полураскрытой двери вызывает в трактире тревогу. Заметив произведенное вами неблагоприятное впечатление, вы сконфуженно удаляетесь и утешаете себя надеждой, что, быть может, будете счастливее в следующей попутной пивной. Но там окна оказываются настолько высоко, что вы должны подпрыгивать, чтобы увидать что-нибудь в них. Возле вас тотчас же группируется местная уличная молодежь. Она принимает вас за странствующего музыканта или фигляра и очень разочаровывается, когда убеждается, что при вас нет никаких соответствующих инструментов и приспособлений. Затем еще одно неудобство. По какому-то странному капризу судьбы, когда вы только что поместили свои часы в верные руки, почти вслед за тем непременно кто-нибудь из встреченных на улице попросит вас сказать, который час. Когда же ваши часы бывают при вас, этого почти никогда не случается. Добрые старые джентльмены и леди, которым никогда не приходилось быть в стесненных обстоятельствах, да и дай им Бог так с тем и покончить, своевременно свое земное поприще, смотрят на залог вещей как на последнюю степень падения. Но люди новых поколений, в первый раз загнанные нуждой в ломбард или тому подобные учреждения, встречают там такую массу клиентов, что оказываются в положении того мальчика, который, попав в рай, удивляется, что там, видимо-невидимо, и старых, и молодых мальчиков. Мое же личное мнение таково, что знаться с учреждениями для заклада вещей все-таки приличнее, чем прибегать к услугам друзей и знакомых. Это мнение я всегда и стараюсь внушать тем из моих знакомых, которые начинают намекать на свое желание занять у меня 2-3 фунтика, стерлингов, конечно, до послезавтра. К сожалению, не все с этим соглашаются. Один даже заметил мне, что в этом отношении он принципиально расходится со мной во мнении. Было бы ближе к истине, если бы он сказал, что не соглашается со мной только потому, что это ему выгоднее. Конечно, гораздо выгоднее занимать без процентов, нежели платить в закладных кассах 25 за 100. Есть своя постепенность и в стесненных обстоятельствах. Ведь мы, в сущности, все находимся в стесненных обстоятельствах. Один больше, другой меньше. Одни стеснены неимением 1000 фунтов, другие — отсутствием в кармане нужного шиллинга. Каждый стеснен по своему положению.